and LT, P-Style, равно NGT. Глава 19. В сказках не ложь. Не раз и не два видел Лутар море. Однажды оказался на берегу во время страшного шторма. Прямо на его глазах огромный корабль, набитый под завязку грузами, словно лачонку малюсенькую, швырнуло на скалы, и остались качаться на волнах обломки судна до трупы. Именно таким кораблем, терзаемым безжалостной стихией, ощущал себя сейчас Лутар. Затянуло его против воли в круговерть невероятных событий. Барахтайся хоть до бессилия, а все одно, к берегу не приблизишься. Много странного произошло за последние дни, но отнюдь не настоящее терзало, прошлое рвало душу на части. Лутар почти не помнил своего детства, лица родителей напрочь стерлись из памяти, но так было ровно до последней ночи, проведенной в доме Веины. Утром, когда ударил ведьму, а потом напал на Берга, Лутару думалось, что недавнее насильственное обращение в медведя все-таки повредило его разум. Позже начало казаться, что все увиденное ночью было обычным кошмаром. А затем Веина привела их в лес, и сознание разом прояснилось. Туман из головы исчез. Лесной воздух, растения, звуки, то, как преображалось и оживало пространство в присутствии баруна, как откликались стихии на зов Веины, помогло успокоиться. Лутар ощущал себя теперь иначе, иначе чувствовала себя и его вторая, звериная, натура. В лесу зверь расслабился, радовался каждому пройденному шагу и ничего не требовал от Лутара, лишь обострил все его 5 чувств, давая в полной мере насладиться красотой, величием и спокойствием окружающего мира. Все увиденное ночью перестало быть вымыслом, и Лутару предстояло научиться жить с этой новой правдой. Но сначала требовалось разобраться, на чьей стороне Берг. Лутар потерял родителей, едва ему минуло 6 годков, но до тех жутких событий они были самой счастливой семьей на свете. Никакой грусти, никакой злобы, взаимных придирок и оскорблений отродясь не водилось в их доме. Тот день мало отличался от других. 6-летний Лутар проснулся до восхода солнца и выбежал на улицу посмотреть, не вернулся ли отец. Будучи одним из членов братства гонителей, Сиви Эр часто отсутствовал месяцами, но регулярно слал домой весточки. В последнем сообщении говорилось, что он вернется в надмирный град с первым снегом. Первый снег выпал вчера, и Лутар не отлипал от окон, то и дело выскакивая во двор. Мать неугомонного отпрыска, конечно, журила. Вот и тогда вышла следом за сыном, кутаясь в теплую шерстяную шаль, и вынесла ему шапку да новенький овечий тулупчик, прикупленный накануне. «Озябнешь ведь, Лутарка!» Негоже батюшку с носом сопливым встречать. Лутар с матушкой, которую звали Ладой, не спорил, утеплился и прижался к ее боку, вдыхая родной запах и наслаждаясь даримой ею нежностью. Именно этой невероятно красивой женщине был он обязан своими голубыми, выразительными глазами, пушистыми ресницами и светлыми густыми вихрами. Они простояли так еще долго, но Сивера не дождались, посему было решено вернуться в дом, погреться, заодно позавтракать. Это утро стало последним мирным и беззаботным воспоминанием Лутара. Отец въехал во двор усадьбы ближе к вечеру, но не было ни привычных радостных объятий, ни гостинцев, ни захватывающих дух историй о его странствиях. Сивер потрепал сына по макушке и покачал обреченно головой, глядя на жену. Лада не сказала мужу ни слова. Но казалось, они и без слов прекрасно друг друга поняли. Мать опустилась перед Лутаром на колени. «Солнышко ты наше ненаглядное, Лутарушка, прости нас. Прости, что все привычное у тебя отнимем. Но так надо. Ты не бойся ничего. Мы с папой тебя никогда в обиду не дадим, от всего защитим». А потом были спешные сборы. В дорожные сумки клали только самое необходимое. Почему-то исчезли из дома все слуги, и пришлось самим собираться. Лутару было страшно, хоть матушка и просила не бояться, но внутренний голос подсказывал, что родителей пока лучше ни о чем не расспрашивать. Дорогих одежд и украшений не брали, оделись как простолюдины. Из дома вышли ночью через заднюю дверь. Во дворе отчего-то сильно пахло кровью. Лутару тогда почудилось, что запахи те схожи с тем, как пахли их кухарка и конюх, и парнишка, которого взяли на службу летом, чтобы поручения всякие мелкие исполнял. Сивер подхватил сына на руки и поспешил в дальний конец сада. Там в заборе имелась калитка для слуг, от которой тянулась узкая тропка, краем городского парка, ведущая к торжищу. Но к торжищу не пошли, обогнули парк, долго петляли переулками и, наконец, набрели на запряженную парой крепких гнедых лошадок кибитку, которой Сивер взялся править сам. Из надмирного града уезжали через ворота ремесленного квартала, а не через главные, южные, которыми всегда пользовались гонители. Дальше была бесконечная, по ощущениям маленького Лутара, дорога. Чудо, что кони в потьмах ноги не переломали и кибитка не перевернулась. С каждой пройденной милей мальчику становилось все страшнее, но тут мать заговорила. «Слушай меня, сыночек, внимательно слушай. Я тебе сказку стану рассказывать, а ты запоминай и никогда не забывай услышанного. Никогда. Понял?» Лутар покивал. Лада накинула ему на плечи еще один овчинный тулуп, запасной отцовский, укутала ноги прямо поверх обувки теплым платком. Она торопилась со своим рассказом, но Лутар старался не пропустить ни единого слова. Странной была та сказка. В ней говорилось о богах, но не так, как в Писании, а иначе. Будто было сынов у праматери не 12, а 13. Будто пленил всех богов, известных, 13-й бог, Межемир. Будто создал он из души своей армию оборотней, зверей диких, которых людьми оборачиваться научил и силой необычайной наделил. Только волей свободной оборотни никогда не обладали, лишь приказами создателя своего жили. Поведала мать о ведьмах невероятных, стражами рубежа зовущимися, еще добавила, что коль получилось бы у Лутара такого стража по-настоящему сыскать, следовало непременно дружбу с ним завести и во всем слушаться. И описала она в красках, как губителен был для мира поступок 13-го бога, потому что нарушил он равновесие, веками в мире царившее. Очень скоро потерял Лутар счет времени и задремал, а когда очнулся, был уже день, и родители решили устроить привал неподалеку от дороги, по которой они ехали через незнакомый Лутару лес. Наевшись и напившись горячего чая, мальчик взбодрился и спросил все же, отчего покинули они родной дом так спешно, почему не взяли с собой слуг и куда путь держат. Сивер посмотрел на сына с необъяснимой тоской, а потом тоже рассказал сказку. Он поведал, что все оборотни лишились памяти из-за заклятия, наложенного на них Межемиром, а того уже много веков не могут обрести свободу даже их потомки. Не было у оборотней иного выбора, кроме как стать воинами беспощадными. С их помощью получил Межемир все, чего хотел, и заставил людей простых себе поклоняться. А опаснее прочих оборотней всегда были потомки Умрана. Он был первым зверем, вышедшим из леса к своему хозяину в человечьем обличье, потому как достался ему самый большой из осколков божественной души. Умран не знал жалости и сомнений. Если Межемир приказывал убивать, Умран убивал, и совесть его не мучила. Он один стоил десятка других оборотней, в одиночку выходил против матерых колдунов и неизменно приносил их головы Межемиру, не проиграв ни одного боя. Для хозяина Умран был единственным и неповторимым, поэтому среди сородичей его нарекли единцем. А позже так стали называть и других выдающихся оборотней. На этом Сивер надолго замолчал, а продолжив, пригорюнился пуще прежнего. И в следующей сказке речь пошла об оборотне, рожденном через века после того, как Межемир пленил остальных богов. Кровь этого оборотня уже не была столь же чистой, как у его предков, и стирающая память заклинания, как и связь с хозяином, стали слабеть. Наткнулся однажды тот оборотень на древнюю колдунью-отшельницу, живущую в одинокой хижине на склоне горы. Завязалась между ними драка, и колдунья ударила оборотня мощным заклинанием, да попала ему аккурат в голову. Старуха скончалась сразу, как соткала заклятие, а оборотень провалялся в беспамятстве в ее хижине много дней. Когда очнулся, понял, изменилось что-то внутри. Вернулся он домой, стал присматриваться к сородичам и вскоре понял, что наложено на них заклятие. Поделился он мыслями с женой, а жена возьми и расскажи все подруге своей Мире. Мира была женщиной знатной, чары всякие много лет изучающей, призналась она, что о заклинании, память оборотням стершим и воле их почти напрочь лишившим, знает, потому как уже не один год ищет способ его разрушить. Ведь у Миры муж и сын тоже были оборотнями, и мечтала она сделать их свободными, избавить от необходимости без конца убивать невинных по указке Межемира. Стал оборотень помогать Мире во всем. Нашли они немало соратников, но с заклинанием Межемира так и не совладали. Время пролетело незаметно, и вот пришла пора уже их детям идти на службу к Межемиру. Не мог тот оборотень позволить сыну стать убийцей и решил сбежать вместе с семьей. Конец сказки маленький Лутар не услышал, но зато увидел собственными глазами. Выследил их с родителями отряд, возглавляемый Велимиром. Велимира Лутар не раз видел рядом с отцом и поначалу не испугался. Ужас сковал мальчика позже, когда Велимир вдруг перекинулся медведем и напал на Сивера и Ладу, вырвал им сердца и швырнул к ногам Лутара, после чего обернулся снова человеком и сердца ногой раздавил. Лутара же пощадили, отвели к Межемиру, который переписал воспоминания мальчика и отдал его под опеку Велимира. И ровно до того момента, как истончила Веина грань между явью и навью и усыпила Лутара и Берга мертвящим заклинанием, настоящие воспоминания не всплывали наружу. А когда наконец вернулась память, Лутар от гнева, обиды, горя и отчаяния вмиг подался звериной ярости. Зашиб Веину, которая попыталась его остановить, и хотел прикончить Берга, сына человека, убившего родителей. «Прости», Лутар вынырнул из воспоминаний и теперь смотрел на Берга виновато. «Я не хотел, просто. Понимаю, ты ни при чем. Но. Не знаю, я не знаю, как с этим смириться и жить дальше». Он уперся локтями в столешницу и обхватил голову руками. Они были в горнице втроем, Веина, Лутар и Берг. Берг не очень-то хотел выяснять отношения с другом в присутствии ведьмы, а последняя не шибко горела желанием опять вмешиваться в мужицкие склоки. Но Лутар очень просил ее остаться, боясь снова пойти на поводу у гнева и обернуться зверем. И никакие слова Веины, что до этого момента она смогла прервать их обращение лишь по счастливой случайности, заплатив при этом ни много ни мало целым годом жизни, не убедили Лутара. Подле Веины он чувствовал себя спокойнее, и точка. Ведьме пришлось уступить. Она спровадила Яшика и велела проследить, чтобы семейство из Травнишки и несостоявшаяся чернокнижница благополучно покинули стародубки. Барун ушел сам. Лутар ждал от Берга хоть какой-то реакции, но того будто волшбой неведомой сковало. Сидел напротив неподвижно, с нечитаемым выражением на лице, казалось, еще немного, и даже дышать перестанет. «Все меняется», — ответила за Берга Веина, которая сидела на лавке у печи и расчесывала спутавшиеся после похода в лес волосы. Так или иначе воспоминания все равно вернулись бы. «Слишком многое подправили в твоей голове. Исказить правду, увести мысли в ином направлении — это одно. Такое может веками работать без сбоев. Потому как каждое последующее поколение и вовсе в подделке памяти не нуждается, ведь правды-то они никогда и ни от кого не слышали, вот и вспоминать нечего. Другое дело — вырвать из памяти человека то, что было дорого сердцу». Веина аккуратно сняла с головы божью коровку, затерявшуюся в серой копне, отложила гребень и пошла к двери. Воля человека, его намерение, чувства, она вышла в сени и договорила уже оттуда. Это самая сильная основа для чар. Скрипнула ведущая на улицу дверь. Судя по всему, насекомое было благополучно отпущено во свояси. Веина вернулась в горницу, оставив все двери открытыми. Вечерело, и снаружи приятно потянуло прохладой. Ведьма встала позади Лутара, положила руки ему на плечи. «Твоя любовь к родителям и ненависть к их убийце создали непроизвольно заклинание, что куда мощнее чар Межемира. Чувство искреннее, от самого сердца идущее, даже без твоего осознанного участия, надежно запечатали детские воспоминания, не дав им стереться. Не волнуйся», — она легонько жала плечи Лутара в знак утешения. «Больше твоих воспоминаний никто не коснется и не отнимет. Отныне можешь быть собой». Знать бы еще, что это значит «быть собой», Лутар обернулся, ища у ведьмы ответа. Веина улыбнулась тепло и похлопала его по спине. «Какие твои годы?» Времени в себе разобраться навалом. Она опять уселась на лавку у печи и принялась расчесывать волосы. Лутара очень подмывало спросить, не в силах ли Веина помочь ему добраться до Велимира. Но пока не определился, как относиться сейчас к Бергу. Теперь, когда медведь не верховодил над сознанием, Лутару хватило чувства такта не обсуждать возможные способы убийства Велимира в присутствии его сына, которого большую часть жизни считал братом. Хотя сам Берг до сих пор никак на рассказ о возвращенных воспоминаниях не отреагировал. В глубине души Лутар надеялся, что всегда донельзя рассудительный и умеющий не поддаваться чувствам друг, поступит так и теперь примет верную сторону. А Берг вдруг пошевелился, сел поудобнее и заговорил совсем о другом. У меня был родной брат. Младше меня на год, голос его звучал безжизненно, взор казался абсолютно пустым, так могли бы выглядеть глаза покойника, но никак не живого человека. Лутар опешил. Отродясь не слышал, чтобы в семье Умрановых когда-нибудь рождался четвертый ребенок, поэтому навострил уши, на время позабыв о собственных переживаниях. Когда мне исполнилось 5, мы с ним играли во дворе в колечки. Отца дома не было. Мать и сестры вышивали в гостиной. Брат все никак не мог толком понять правила игры и кидал колечки куда попало. Я помню, что очень разозлился на него. А дальше все как в тумане. Когда пришел в себя, брат был уже мертв, растерзан диким зверем, то есть мной. Берг громко сглотнул и, зажмурившись, мотнул головой. Лутар и Вейна затаили дыхание. Ведьма даже расчесываться перестала, сложила руки на коленях, смяв пальцами подол сарафана. Мать и сестры кричали и рыдали, сипло продолжил Берг, силой потерев глаза. Слуги в панике носились по двору, не зная, что делать. А меня тогда скрутил кто-то и сразу к отцу зрящему отвел. Вскоре примчался мой отец. Они с отцом зрящим долго спорили о том, как смог я перекинуться в столь юном возрасте, и что делать со мной дальше. В итоге отец зрящий попытался подправить мою память, но потерпел неудачу. Уж не знаю почему, но я не забывал. Тогда решено было оставить все как есть. Смерть брата объявили несчастным случаем, и спешно его похоронили. А незадолго до принятия меня в Малуши отец привез домой мальчика. Берг встретился взглядом с Лутаром и стиснул кулаки до побелевших костяшек. Отец сказал, что этот мальчик потерял родителей, и отныне мы будем ему семьей, а он заменит мне погибшего брата. Мы вместе стали гонителями, вместе добились звания единцев. Лишь в одном никогда не сходились. Тот мальчик пытался ужиться со своей второй сущностью и принять ее. Я же поставил отцу зрящему и настоятелю условия. Буду служить вящему совету, не щадя себя, но больше никогда и ни при каких условиях не обращусь, даже если от них поступит такой приказ. Берг порывисто поднялся, подошел к двери, уперся руками в косяки, встав спиной к Вейне и Лутару, и склонил голову. Они поклялись, что никогда не отдадут мне такого приказа и не заставят пройти через этот кошмар снова. Лутар понятия не имел, что сказать и как на все это реагировать. Виски заломило от подступившей головной боли, хотелось то ли забиться в какой-нибудь угол и выть от бессилия, досетовать на несправедливость этого мира. То ли вцепиться в Вейну и молить ее помочь отомстить, научить, как справиться со всемогущим богом и положить конец его тирании. Но пока Лутар метался в сомнениях, а Берга трясло от злости, Вейна тяжело вздохнула, быстро заплела косу, и как ни в чем не бывало принялась хлопотать у печи, чтобы, по всей видимости, приготовить ужин. Вместе с тем она говорила. Речи ее действовали умиротворяюще, и постепенно сомнения Лутара рассеивались, уступая место мрачной решимости. Повернулся и, привалившись плечом к дверному косяку, внимательно слушал Берг, а во взгляде его все ярче полыхала та же, что и у Лутара, решимость. Вейна, точно детям малым, объясняла гонителям очевидное, лежащая на поверхности, но притом надежно от них, скрытая мудреными божественными заклинаниями. Она рассказала, что мог Межемир отвадить от них вехи, но не стал, только маленько в сторону направил, чтобы не зашибло единцев раньше времени. Использовал напасть в своих целях. Знал, что коли вправду живет в стародубках страж рубежа, то непременно выйдет он с вехой сразиться и истратит на это противостояние немерено сил. И не просчитался Межемир. Сил Вейна и правда израсходовала уйму, еще и остаток едва ли не до дна вычерпала, людей от старости преждевременной спасая. А дальше всего-то и надо было натравить на стражи гонителей. Да вот незадача. Даже измотанному стражу гонители в человечьем обличье не соперники. другое дело оборотни в своей первозданной форме. Таких мало какие чары проймут, а уж в рукопашном бою человек зверю и вовсе не соперник. И ведь не абы кого на этот раз прислал, а Берга, наследника Умрана, любимца своего в прошлом, чью чистую кровь столетиями от примесей вредоносных берег. Одного Межемир не предвидел, что страж тоже оборотнем окажется, да не простым, а с Навью связь имеющим. «Мне по-хорошему вас Баруну отдать следовало», призналась Веина, замешивая тесто. «Чтобы выкинул вас как можно дальше от стародубок. Откуда бы вы хоть зверем, хоть человеком и за год не вернулись?» «Только», она переложила тесто в глубокую миску, прикрыла тряпицей и оставила в сторону, принялась отмывать руки. Загова Эр на Берге был. «Вам, оборотням, пожалуй, того не понять, но мы, стражи, не можем в защите отказать, когда нас о ней так отчаянно просят. Уж не знаю, что творится в вашем этом надмирном граде, но, видать, ничего хорошего, коль сама глава житницы, ведьму, о защите дитя своего попросила». Берг подошел к Вейне, когда она заканчивала отмывать руки в умывальнике, привешенном к стене у печи. Встал позади нее, уперся ладонями в стену по обе стороны от ведьмы и, склонившись к уху, произнес: «А теперь расскажи-ка, откуда мать мою знаешь, и как она причастна к твоему умению волчицей перекидываться?» Веина не растерялась, откинула голову Бергу на плечо, глянула снизу вверх с улыбкой плутоватой. «Ты, гонитель, так уверен, что еще одну порцию откровений выдержишь?»